Глава 7. Миротворцы. Приятно иметь дело с российскими миротворцами. Москва далеко, а зона до Кремля, если и дотянется, то не скоро. И поэтому эти парни относятся к службе без фанатизма. С ними можно договориться, расценки божеские. У меня, как у постоянного клиента, есть годичный абонемент на посещение зараженных территорий. Надо только решить вопрос насчет одноразового пропуска для моих спутников. Интересно, чем меня обрадует дежурная смена поста номер 12 второго заградительного кольца? Последний раз, когда я был здесь проездом, воины играли в футбол. Предпоследний устроили чемпионат по нардам. А что сегодня? Скоро узнаем. Лучше один раз увидеть, чем всю дорогу гадать. «Точно пропустят?» – засомневался ворон, которого я еле уговорил не дурить и ехать за мной. «Точно!» – побожился я, мысленно сплетая крестом два пальца. «Нормальные ребята. Я только через них в зону и хожу». Ворон прищурился и покачал головой. «Что ж, это вполне предсказуемая реакция. Среди сталкеров бытует поверье, что ходить по одному и тому же маршруту смерти подобно. Нельзя повторяться, ведь зона постоянно меняется, а, следовательно, проверенные тропы самые опасные. Как бы то ни было, я уговорил ворона». Майору пришлось спрятать свой пульт. «Извини, командир, не сегодня». И вот мы у периметра. В этом секторе он состоит из двух контуров. Наружное кольцо – толстая бетонная стена высотой в 15 метров. Внутренние заграждения – 5 рядов колючей проволоки, установленных через метр. Причем ряд, который у стены, под напряжением. Мой респект генералам в Белокаменной. Так и надо. Дорого, массивно, зато по максимуму защитили своих людей. Это вам не трехметровые вышки вдоль штакетника, на которой без конца прут зомби и который проламывает кровососы по 5 раз в сутки. У натовцев тоже защита по высшему классу, но с ними разговаривать не о чем. Они взяток не берут. У них оклады с премиями такие, что ничего достойного я предложить им просто не в состоянии. Метров за 50 до блокпоста мы заглушили движки. Дул легкий утренний ветерок. Из-за мешков с песком торчал ствол пулемета, установленного на треножнике. Незваных гостей здесь принято сначала расстреливать, а уже потом интересоваться, есть ли у них паспорта и какова цель визита. Обычно у поста скучали двое-трое бойцов. Но сегодня никто не попросил нас убраться к чертовой бабушке. Мне это сразу не понравилось. Что за ерунда? Езжай к шлагбауму. Поднимай его, толкай мотоцикл через карантинную полосу и жди, пока откроется шлюз с этой стороны. Потом, пока закроется. Далее, пока сервоприводы поднимут наружную бронеплиту, чтобы можно было промчать по коридору, ведущему за пятикратную колючку. А за что я деньги плачу, а? Ведь у меня абонемент. С каких это пор у нас самообслуживание? А если серьезно, то пост номер 12 по штатному расписанию должны охранять 30 воинов-миротворцев. Бедолаги, конечно, скучают неимоверно, потому как заняться тут нечем. Через стену ни одна зараза не перелезет. А до ближайшего населенного пункта 15 километров. В самоход не сбегаешь. То есть ни самогона, ни девок. Прям не служба, а сущий ад. И вот эти 30 бойцов вечно слонялись у КПП, курилки и возле казармы. Территория поста даже забором не обнесена. Так что хоть кто-то, но должен был засветиться пред нашими очами. Но пусто. Что-то здесь не так. Раз в неделю по вторникам из Чернобыля-5 приезжает грузовик, который доставляет еду, воду, почту и сигареты. А сегодня у нас среда. Так что ЧП случилось недавно, иначе здесь толклись бы уже проверяющие всех мастей, менты и телевизионщики. Не далее, как сутки назад, все было в норме. А потом... «Эй!» — крикнул я. «Есть кто живой?» Тишина в ответ. «Сван, ты бы стрельнул, что ли?» — подал идею ворон. «Может, спят еще?» Командир на мгновение задумался, кивнул и вытащил из кобуры кольт М1911, который ему вручили для правдоподобия образа. Правда, в Штатах этот пистолет давно уже снят с вооружения. Сван поднял кольт над головой, но выстрелить не успел. «Чего надо?» – донеслось от КПП. Рука Свана так и застыла вверху. Потенциальный противник видит нас, но мы не видим противника. Поэтому следует воздержаться от резких движений, чтобы не спровоцировать огонь на поражение. «Чего надо?» – вновь крикнули из-за кирпичного дома, узкие окна которого правильнее называть бойницами. Знакомый голос. А раз знакомы, мою бразину представлять не надо. Это я, Край. Со мной четверо друзей. Привет, Край. На дорогу вышел щуплый воин в мятой форме и, поднырнув под шлагбаум, неспешно двинул к нам. На носу его поблескивали линзы очков в тонкой оправе, лицо поросло ржеватой щетиной. «Здравствуй, Дима!» — я вспомнил имя воина. «Что-то тихо тут у вас. Нормально все? Куда народ подевался?» «Закурить есть?» — проигнорировал мой вопрос солдат-контрактник Дима, который торчал на посту номер 12 уже третий год, если мне не изменяет память. «А ведь он питерский интеллигент, отец двух сыновей. Вот скажите мне, какого рожна этот очкарик поперся в другой конец бывшей империи, чтобы целыми днями пялиться на стену периметра и впитывать организмом радиацию и разбавленный спирт? Ему, как старожилу, разрешалось заказывать выпивку в отделе ЗИЛа, но на этом все привилегии заканчивались». Я протянул Диме пачку. Тот взял, достал сигарету, остальное сунул в верхний карман камуфляжа. Возвращать табак в его планы не входило, как и в мои, требовать пачку обратно. Это ритуал – попросить закурить. Абонемент абонементом, а мелкие подачки никогда не помешают. Нету никого, уехали. Только я да врочек еще. Дрыхнет он. Уехали? – удивился я. Куда? Сзади послышался рев мотоциклетного движка. С узкого плеча миротворца десантное АКСУ мгновенно перекочевал в руки – уверенным движением Дима снял автомат с предохранителя. Я обернулся и махнул своим. Мол, не дергайтесь, я позову, когда пора будет. Куда-куда? Ясно куда, в город. Вчера Василь на зеле был, жратву скинул, бойцов с шакалом нашим забрал. Шакал – прозвище лейтенанта Наумова, высокого, как дядя Степа. Мужик он обстоятельный, даже слегка флегматичный. Так что с ума сойти не должен был. Но ведь снял с поста весь личный состав, за исключением двух бойцов, и покинул место расположения части. Это или безумие, или преступление – оставить целый сектор периметра без охраны. «Приказ был?» – тихо спросил я. «Сверху?» «Не-а». Дима щелкнул зажигалкой и втянул в себя дым. «В больничку надо было, анализы сдать, а то мало ли». «Больница, анализы». Я похолодел от мысли, что какая-то болячка проникла из зоны на чистой территории. «Мозговая эпидемия? И Наумов уже заразился, раз такое чудит?» И вот тут Дима добил меня окончательно. «Хочешь, снорка покажу?» Он был еще жив, этот снорк. Его распяли за КПП на колючке панцирной кровати, обвязав конечности колючей проволокой. «Чтоб не расслаблялся, гаденыш!» — пояснил Дима, смачно затягиваясь и щуря глазки за линзами очков. Я смотрел на растерзанное тело и удивлялся, что оно еще дышит. Похоже, его били прикладами. Из груди торчали осколки костей. Одежда превратилась в ломкие лохмотья ржавого цвета. Зато обезболивающим мутанта накачали так, что оно аж в глазах у него плескалось. Потому и жив был до сих пор, что не соображал, на каком он свете и что с ним происходит. Говорят, стопа снорка состоит из многослойных сухожилий, оплетающих крепчайшие кости. Именно благодаря особому строению нижних конечностей снорки и прыгают на большие расстояния. Многие верят, что стопы снорков приносят удачу и обладают чудесными свойствами. По мне все это бред. Да, научники неплохо платят за части тел некоторых мутантов. Ну так в свое время отцы демократии башляли за уши индейцев, а позже вьетнамцев. Плоть мутантов нужна академикам исключительно для препарирования и опытов. На этом все чудеса и заканчиваются. Откуда он у вас? Я привык ко всему за годы в зоне и повидал грязи без меры, но тут даже меня покоробило. Завелся? Дима пожал плечами. К нам его с номер 11 перевели. Дух паршивый, не ужился там, деды его чморили. Короче, пацан еще, после присяги только. Но мы его особо не прессовали, так, как всех. А потом глядь на него через неделю, а у него что-то с рожей не то. Я ему: «Ты чё вообще?» А он: «Не знаю, мне к доктору надо. Болит очень и не заживает». Я ему: «Ты чё, дурак? Может, тебе медсестру надо в белом халате? Какой доктор? Спрячь свою образину. Вон хотя бы противогаз надень». Он так и сделал. Вот тогда мы и увидели, что он снорк. Прикинь. Дима поправил пальцем очки на носу и печально вздохнул, предлагая посочувствовать тяготам армейского быта. Вот так вот служишь, а среди своих снорк завелся. Ну пусть, но зачем его? Я с трудом протолкнул ком, застрявший в горле. «Били зачем? Секреты зоны выведать хотели?» Дима повернулся к распятию и опять пожал плечами. «Не знаю, я выпил вчера. Очень расстроился. Без меня это уже. Наверное, Наумов приказал, чтобы другим неповадно было. Сам знаешь, дисциплины не будет, все с норками станут. Дай только слабину». Я медленно кивнул. «Это уж точно. Дай только слабину. Иногда мне кажется, что люди под влиянием зоны превращаются в дикое зверье. Или зона здесь вовсе ни при чем? Назначить салагу мутантов – это что-то новое. Массовый психоз, блин. И Наумов, значит, повез бойцов, чтобы сдали анализы на предмет выявления затаившегося врага. Угу, пись-пись в баночку, и сразу станешь человеком. Здоров, Край!» Ко мне неспешно подошел невысокого роста крепыш по прозвищу Врочек. Он призывался из Нижневартовска, и ханты или манси среди его предков, судя по роже, числились. Ныне эта рожа опухла от чрезмерного потребления алкоголя. «А это у тебя что?» Врочек поставил на землю бутылку московской, содержимым которой поправлял здоровье. «Где? Вроде ничего», — не понял я. «Ничего? А мы сейчас проверим». Он хлопнул меня по карманам кожанки и заразительно улыбнулся. «Что это? Само завелось?» «Это пирожки», — взглянул я на два печеных куска теста, о которых совсем забыл. «Не само, я положил, но...» «Конфискуем», — заявил Врочек. «Еще раз попытаешься утаить что-то, и я не знаю, что я с тобой...» Мальчишка взорвался. В другое время я преподал бы ему урок, но сейчас я поспешно закивал, уверяя, что такого впредь не повторится. «Прости, брат, бес попутал». «Свободен». Я хотел предупредить, что пирожки есть нельзя, что они чистая отрава, но меня вдруг накрыло. Я так это называю – накрыло. Я знал, просто знал, что сейчас в ментовской вотчине творится черти что. Сначала первой ночи ролик в сети. Не дожидаясь группы захвата, Новак отчалил в теплые страны. Его теневые доходы позволили содержать собственный самолет. И именно сейчас аэробус поднимался в небо над Борисполем. По сути, я сделал доброе дело, отправив доблестного ОМОНовца в бессрочный отпуск на тропический остров. Только там он мог спокойно потратить свои бесчестно нажитые миллионы. Я вдруг отчетливо увидел рыбачку, трезвого и потому злого. Он требовал адвоката и грозил разогнать этот шараш-монтаж к такой-то матери. Слушая его, следователь краснел, бледнел и обещал решить вопрос в кратчайшие сроки. Оказывается, санкций на арест гражданина Юрьева нет и не было. «Это произвол?» – вопил рыбачка. «Об этом безобразии скоро узнает весь мир». Следователь едва стоял на ногах, так и норовя свалиться в обморок. О безобразии капитана Новака мир уже наслышан. А вдруг есть компромат на него, на следователя? Тяжело ковыряться в грязи и не замарать рук. Напоследок рыбачка добил служивого тем, что мотоклуб зарегистрирован как религиозная община «Ангелы небесные». И он, Гордей Юрьев, является духовным пастырем заблудших душ. А раз вся община за решеткой, да еще и без санкций, налицо религиозная дискриминация. Я улыбнулся. Рыбачка не пропадет, а следователя не жаль. Где вы видели беглых зэков, которые жалели бы ментов? Так вот и я не исключение. Хватит скалиться, ты меня нервируешь. Врочек за один присест откусил пол пирожка и проглотил, не прожевав. Внезапно я понял, что надо делать. Короче, мужики, со мной тут люди. По два полета за счастливый билет в оба конца. Можно в салон для курящих, не проблема. Общение на фронтире? Это вязь из кодовых слов, для постороннего уха малопонятная. Я предложил 100 евро за проезд в зону и обратно, и это довольно грубо велел решать быстрее, иначе мы попытаем счастье у поста номер 11. Похоже, пирожок начал действовать. «Не, ну чё так сразу?» – промямлил Врочек. «Согласись, два по полета – это оскорбление достоинства российского миротворца. Да мы, открывая шлюз, соляры на вдвое дороже спалим». Я улыбнулся. «Если начался торг, все будет как надо. Есть у меня такая примета». «Два по полета – это мой взнос в фонд твоей будущей квартиры, верно? А соляра казенная еще привезут. Сигарет надо? И две фляги Хиросимы. Угощаю, если что». Услышав о флягах, Врочек вмиг подобрел лицом. «Ни за какие деньги здесь не купишь выпивки аж до следующего вторника. По рукам». Я обернулся к Диме. «Есть ли у него возражения?» Дима лишь скромно пожал плечами. Все-таки питерский интеллигент, потомственный. Челюсти его механически пережевывали пирожок, которым поделился товарищ. «Дай флягу», — потребовал я у Душана. В коляску его мотоцикла мы загрузили все съестное, канистр с водой и лекарства. «За рулем нельзя», — откликнулся черногорец. Братья удивительно хорошо разговаривали по-русски, вообще без акцента. «Пусть меня в зоне гаишника штрафует, без проблем», — невесело улыбнулся я. Душан неодобрительно покачал головой и кинул мне флягу. Я поймал, отвинтил крышку и хлебнул. Хиросима приятно обожгла глотку. Вот и проверю, отравлено ли пойло. Шутки у Брунгильды своеобразные. Знакомство с бегемотом и для нее не прошло бесследно. Лучше сразу выяснить, что и как, чем потом ослепнуть или вырубиться в шаге от аномалии. Боль в голове чуток отпустила. После того, как на меня накатывает, всегда ломит в затылке. Для меня алкоголь не развлечение, не способ забыться, но самое что ни на есть лекарство. Миротворцы едва стояли на ногах. Яд начал действовать. Впрочем, эти парни уже сыграли свою роль. Я точно знал, что ключи от адских врат при них. Врочек скрылся за дверями КПП. Оттуда крикнул Диме, что порядок, он готов. Дима засеменил к наружной бронеплите шлюза, на ходу вытащив из кармана нечто похожее на кредитную карточку. Слева от ворот на небольшом постаменте возвышался второй приемник, прикрытый от непогоды козырьком. Обычно приемник, тумба вроде банкомата, охранялся вооруженным миротворцем, но по причине отсутствия кадров на тумбочке сейчас никого не было. Диму резко повело в сторону, и я уж решил, что придется самому вставлять ключ в щель приемника и набирать сегодняшний пароль доступа, который, кстати, я не знал. Но воин героически устоял на ногах. Он все сделал верно. Не плашал и вручек. Из труб котельной повалил дым, взревели сервоприводы. Бронеплита медленно поползла вверх. Система задействовалась автоматически. Дальнейшее присутствие людей необходимо было лишь для аварийного закрытия шлюза в случае ЧП. Надеюсь, аварии на сегодня не запланировано. Ни настоящих, ни учебных. У нас было 10 минут на то, чтобы миновать адские врата. Так называли шлюз те, кто им регулярно пользовался, то есть бандиты и мародеры. Я махнул рукой своим спутникам. Мотоциклы сорвались с места. «Сван, нам туда!» Указал я на коридор, который заканчивался тупиком. «Въезжайте, парни, и ждите меня. Я скоро». «Хорошо, мой новый командир из понятливых. Не пришлось повторять дважды, объясняя, что да почему. Душан заикнулся было о ловушке, и что он туда не ногой, но Сван выразительно потрогал выпуклость под курткой, где носил пульт активации ошейников. У черногорца сразу пропало всякое желание перечить. А Дима уже едва стоял на ногах. Голова его поникла, очки повисли на кончике носа, вот-вот упадут под ноги и разобьются. А заменить их нечем. «Дим, ты чего?» Я суетливо подбежал к миротворцу и усадил его на помост. «Ты это, отдохни, а я сейчас мигом за водой сбегаю. Тебе водички попить надо?» «Не на...» Вяло отмахнулся Дима, лицо его побледнело. «Надо, надо. Отсчет пошел, скоро наружные ворота закроются, а я еще должен навестить врочика и загнать мотоцикл в шлюз». Врочик лежал на дощатом полу КПП, сжимая в одной руке ключ, а во второй открытую флягу, рядом с которой разлилась лужа хиросимы. Удивительно, но он так вцепился в ключ, что мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем я сумел добавить кредитку к той, что позаимствовал у Димы. Ломать врочику пальцы не хотелось, поэтому процедура заняла примерно минуту времени. «Край, скорее!» — донесся до меня крик Свана. Врочик храпел и посапывал. Дима свернулся на помосте, как грудничок, а я бежал к мотоциклу, зная, что наружные ворота уже опускаются. Споткнувшись на ровном месте, я растянулся в полный рост, ободрав щеку о мелкий гравий. Выругавшись, вскочил. Шаг, еще, еще. Вот я и в седле, обтянутом потертой кожей. С бака подмигнула мне ощеренная пасть дракона. До шлюза полсотни метров, а зазор между плитой и порожком все меньше и меньше. Мотоцикл взревел и заглох. Что за черт? «Скорее! Край!» Я знал, что командир уже вытащил из чехла пульт и набирает смертельную для меня комбинацию, решив, что я намеренно загнал группу в ловушку, а сам дезертирую. Еще одна попытка завести мотоцикл окончилась ничем. Плохо, очень плохо. Вчера я слишком многим наступил на больные мозоли. Менты мечтают со мной пообщаться. Байкеры тоже не прощают обид. Я убил скупщицу краденого и сжег ее дом, что не прибавило мне популярности среди бандитов и мародеров. На гражданке кто-нибудь из моих доброжелателей обязательно достанет меня, только в зоне есть шанс на спасение. И при всем при этом мотоцикл не заводится, ворота опускаются, а командир уже подписал мне смертный приговор. Судьба вновь играет со мной в русскую рулетку. «Край!» — услышал я рык ворона. «Давай!» Словно по его велению, самурайский агрегат очнулся. Протектор швырнул назад облако гравия и пыли. Байк сорвался с места, в секунды преодолев расстояние до шлюза. В последнее мгновение, сообразив, что бронеплита опустилась слишком низко и столкновения не избежать, я сумел завалить мотоцикл на бок. По инерции его протащило под опускающейся многотонной громадиной, а вместе с ним и меня. Уж я-то крепко вцепился в руль, чтобы не остаться снаружи. Оказавшись в шлюзе, я отпустил руль и, кувыркаясь к стене справа, взмолился хозяевам, чтобы байк затормозил сам по себе, а не врезался в другой мотоцикл. Только взрыва в замкнутом пространстве и не хватало ко всем моим бедам. Голова кружилась, в глазах плыло, но, встав на колени, я сумел разглядеть, что Душан откатил свой Юпитер в сторону, и переднее колесо Ямахи лишь слегка зацепило коляску. Я поднялся в полный рост, покачнулся. В этот момент ворота закрылись, громко чмокнули резиновые уплотнители. Дело сделано. Без ключей здесь никто не пройдет. Если кто-то кинется в погоню за нами, ему придется мчать к 11-му посту. А это добрый гак в 10 километров. Между номерами 12 и 11 есть еще пост 11-2, но он не оборудован проходом в зону, так что ловить там совершенно нечего. И вроде бы пустяк, какие-то километры. По шоссе доехать, расплюнуть. А вот по зоне... Преследователям придется изрядно попотеть, чтобы назначить свидание группе Свана.